45. Рафаил совершил прыжок к седьмой дракона. Капитана Десою и прочих путешествовавших на борту Архангела ввели в заблуждение. Двигатель Авизо вовсе не являлся модификацией двигателя Хокинга, изобретенного еще до Хиджры и позволявшего кораблю лететь быстрее света. На самом деле двигатель Рафаила был в известной мере фикцией. Когда звездолет разгонялся до скорости, необходимой для квантового прыжка, компьютер как бы подключался к некой системе, известной под названием «связующей пропасти». Импульс от находившегося неизвестно где источника энергии поступал на устройство, которое искажало подпространство, видоизменяя пространственно-временной континуум. Люди этого не выдерживали и умирали в муках, клетки лопались, кости расплющивались, синапсы отказывали, внутренние органы превращались в кашицу. Впрочем, что происходит в точности, не знал никто. Все воспоминания о последних секундах жизни перед прыжком при воскрешении стирались из памяти. Рафаил начал торможение, приближаясь к седьмой дракону на ядерном двигателе с ускорением в 200G. Тела капитана Десои, сержанта Григориуса и капрала Ки вновь превратились в кашицу, поскольку корабль экономил энергию и не включал внутреннее силовое поле. Но четвертый член экипажа, Радаманта Немез, откинула крышку реаниматора и огляделась по сторонам. Ее тело слегка сплющилось под воздействием чудовищного ускорения. Однако Радаманта была жива. Система жизнеобеспечения, как того требовала заложенная в бортовой компьютер программа, бездействовала. Кислород не подавался, давление было значительно ниже нормы, температура составляла минус 30 по Цельсию. Чтобы выжить в подобных условиях, обыкновенному человеку требовался космический скафандр. Но Радаманта, похоже, не обращала на мелочи никакого внимания. Она лежала в своем красном комбинезоне и поглядывала на мониторы, изредка обращаясь через нейрошунт к компьютеру. 6 часов спустя включилось внутреннее силовое поле и начался процесс воскрешения. Система жизнеобеспечения по-прежнему не работала. Однако Радаманта, игнорируя такой пустяк, как 200G, встала, расправила плечи и направилась в соседнее помещение, где вызвала на монитор карту седьмой дракона и быстро обнаружила русло реки Тетис. Приказала компьютеру включить видео, провела пальцами по возникшим перед ней ледяным складкам, застругам и глубоким трещинам. Пометила здание, макушка которого торчала из ледника километрах в 30 от реки. Через 11 часов после начала торможения Рафаил вышел на орбиту седьмой дракона. Теперь система жизнеобеспечения работала с полной нагрузкой, но Радаманте Немез было, по-видимому, все равно. Перед тем, как покинуть корабль, она проверила мониторы реаниматоров. До того, как Десои и остальные придут в себя, оставалось не меньше 2 дней. Немез заняла пилотское кресло в кабине посадочного модуля, подключилась к системе управления, скомандовала отделение и направила модуль в атмосферу планеты, двигаясь вдоль терминатора и не пользуясь никакими приборами. Через 18 минут модуль совершил посадку в 200 метрах от обледенелой макушки небоскреба. Ледник искрился в солнечном свете. На темном небе не было ни единой звезды. На полюсах планеты продолжали функционировать громадные термосистемы, перемещавшие по поверхности воздушные массы со скоростью около 400 км в час. Радаманта Немез распахнула люк и, не подумав, надеть один из находившихся в шлюзе скафандров. Не дожидаясь, пока модуль выдвинет трап, она спрыгнула на лед и, несмотря на силу тяжести в 1,7 G, приземлилась на ноги. В ступни вонзились ледяные иглы. Немез включила защитный режим, видоизменивший кожный покров на глубину 0,8 мм. Стороннему наблюдателю показалось бы, что невысокая, плотно сбитая женщина с черными волосами и бездонными черными глазами превратилась вдруг в сверкающую, переливающуюся как ртуть статую. В следующую секунду статуя устремилась к небоскребу со скоростью 30 км в час, остановилась, не найдя входа, и ударом кулака пробила сталепластовую панель. Протиснулась внутрь, подошла к шахте лифта, раздвинула двери. Обледенелый колодец был пуст. Лифт давным-давно рухнул вниз. Радаманта Немез прыгнула в колодец и со все возрастающей скоростью полетела во мрак. На одном из этажей мелькнул свет. Она ухватилась за стальной поручень, и падение прекратилось, невзирая на то, что скорость в тот момент достигла уже 150 метров в секунду. Немез выбралась из шахты, огляделась по сторонам, отметила про себя мебель, лампы и книги. На кухне ей встретился старик. Услышав шаги, он поднял голову. «Рауль? Энея?» «Правильно». Радаманта Немез двумя пальцами сдавила горло старика и подняла его над полом. «Где девочка, которую зовут Энея? Где они все?» Как ни странно, слепой старик даже не вскрикнул. Уставившись невидящим взором в потолок, он процедил сквозь зубы. «Не знаю». Немец кивнула и уронила старика на пол. Уселась на него верхом, приставила к глазу указательный палец. В мозг слепца проник микрощуп, который тут же подключился к нужному участку коры. «Ну, святой отец», — проговорила Радаманта, — «начнём снова. Где девочка? Кто её сопровождает? Куда они пошли?» По волоконно-оптическому каналу начала поступать информация, мало-помалу затухающие всплески энергии.